Глава 65. Время чаевничать. Лёля. Не думала, что первая встреча с Аароном будет такой. Честно полагала, он испытает радость, увидев меня в образе дракона. Вот только поймав очередную охрипшую служанку, не позволяя ей шлепнуться на землю, Рамина вдруг решила не дожидаться его приближения, а, сделав круг по воздуху, начала плавно снижаться. Она не стала ничего объяснять, хотя чувствовала, что меня очень интересует этот вопрос, ответ на который я получила спустя минуту. Оказывается, золотая дракайна распознала надвигающуюся угрозу, поэтому и решила сделать так, чтобы избежать нападения. «Они слабее меня», — произнесла Рамина, когда Кайден и Леонесса кинулись на нашу с ней защиту. «Но не думаю, что драться с ними — это хорошая идея. Мой огонь для них опасен. Он с легкостью расплавит им чешую, причиняя неимоверные страдания». «Не надо!» — закричала я мысленно, чувствуя, как сильно колотится сердце в моей груди. «Вот именно поэтому я сейчас здесь, рядом с наследным принцем и королевой. Они в небе, отражаю атаку». «Вот вроде мужчины», — фыркнула Рамина. «Сила этого мира, а смекалка у них отсутствует напрочь. Даже мысли не допустили, что золотой чужак перед ними может оказаться девочкой». «Они... подожди», — ахнула я, дыша взволнованно. «Они решили, что ты... мальчик?» «Именно это они и решили». В моей голове послышался звонкий смех дракайн. «И только попробуй сказать, что Аарон и король не два болвана». Слыша заливистый хохот Рамины, я отслеживала реакцию черного дракона и его брата. А она, к слову, была неподражаемой. Выражение их лиц, шок, плещущийся в широко распахнутых глазах, и замершие позы. Мужчины пребывали в растерянности, испытывая, что вполне ожидаемо, недоверие. Но оно продлилось недолго. Стоило мне столкнуться взглядом с Аароном, как земля ушла из-под ног. Мощный поток самых теплых, самых нежных эмоций обрушился на меня со стороны черного дракона, по которому я так сильно скучал. Даже упоминать не стоит, что окружающий мир на время перестал существовать. Я чувствовала его интерес и безграничное счастье и отвечала ему тем же. «Как я и ожидала», — важно фыркнула Рамина, удовлетворенная увиденной реакцией. «Арагон в экстазе. Ну еще бы, он там не был от такой-то красоты». Я мысленно хихикнула, испытывая нешуточное желание прикоснуться к Аарону и почувствовать тепло его кожи. И вот сейчас, когда мой облик стал человеческим, а я удобно сидела на руках у черного дракона, меня понесли в сторону замка, бережно прижимая к горячей груди. Каждая секунда, проведенная с ним, откладывалась в кладовой моей памяти, в которой я точно знала, частенько буду заглядывать. Рядом с ним было так спокойно и одновременно неимоверно волнительно. Ладони зудели, требуя прикоснуться к Аарону, но я не могла этого сделать, придерживая плащ короля на своем обнаженном теле. Дыхание черного дракона было частым, но не от веса моего тела, нет. Была уверена на все 100%, что он сильно взволнован моей близостью, и это несказанно грело душу. Хотела поймать его взгляд, услышать голос, но черный дракон упорно молчал, уверенной походкой шагая вперед и только успевая зыркать на слуг и стражников, что при виде меня на руках лорда удивленно пучили глаза. Так сложно было бороться с собой, ведь меня подмывало высунуть руку из-под накидки и прикоснуться к коже мужчин, чтобы вновь ощутить на себе весь спектр его эмоций, которыми он сейчас был охвачен. «Не сейчас. Я подожду». Мы дошли до замка, сопровождаемые королевской семьей и стражниками. Мальен, к слову, тоже шла чуть позади, склонив голову. Уверена, она испытывала вину за случившееся. Вот только я не считала ее виноватой. Чего нельзя было сказать о тех гадинах, что вскоре пинком под зад вылетят из замка. Если они того заслуживают, конечно. Я не отношусь к тому числу людей, что вредят невиновным. «Аарон, отнеси Лёлю в ее комнату», — засуетилась Леонесса. «Мальен проводит тебя». «Хм», — послышался кашель черного дракона, который явно был сильно взволнован. «Хорошо». Стало так смешно от того, как он занервничал. «Посмотрим, что с ним будет, когда я не позволю ему уйти». Послушно сидя на руках у лорда, я не сводила с него глаз, замечая, как быстро бьется венка на мужской шее. «Ну, что ты с ним делаешь?» Абсолютно без сочувствия вздохнула Рамин. «Решила поиздеваться над беднягой?» «Самую малость, не более. Смотри, доиграешься», — хохотнула довольная Дракаин, которую забавляла вся эта ситуация. Мы преодолели подъем в несколько этажей. Я все смотрела на дракона и смотрела. Он делал вид, что не замечает, но я-то знала, это не так. «Комната госпожи лорд». Мальен стала сбоку от дверей, склоняя голову. Аран, чуть поджав губы, начал осторожно спускать меня на пол. Но я тут же поджала ноги, не желая слезать с его рук. И он, конечно же, все понял. «Хочешь, чтобы я занес тебя внутрь?» Тихий шепот сорвался с таких желанных губ. Секунда, и Аран повернул голову, встречаясь со мной взглядом. Казалось, я ждала этого целую вечность. Глаза в глаза. Биение сердца в унисон и одно дыхание на двоих. Я была так близка к тому, чтобы, наплевав на все, податься вперед и поцеловать этого мужчину, что окончательно проник в мое сердце. Вот только столь потрясающий момент был разрушен двумя служанками, что при виде меня на руках у черного дракона выронили поднос из своих кривых рук. Он с грохотом шлепнулся на каменный пол, а все его содержимое разлетелось в стороны. Аран поднял на них невозмутимый взгляд, а затем, не говоря ни слова, спокойно занес меня в комнату. «Госпожа», — донёсся ему в спину голос Мальен, которая не думала заходить следом, — «может принести вам чай?» «Умная девочка», — довольно фыркнула Рамин. «Ты хочешь?» По коже бежали мурашки предвкушения, когда я обратилась к Арану. «Чай». Черный дракон лишь кивнул, не сводя с меня пристального взгляда. «Хорошо», — понимающе улыбнулась Мальен, прикрывая дверь и оставляя нас наедине.